Глава 11. Правда. Солнце быстро опускалось к горизонту, когда Сакер-эл-Бар с нубийцами и несколькими корсарами подошел к воротам своего белого дома на возвышенности Баб-эл-Уэба, за стенами города. Когда Розамунда и Лайонель, пройдя темный и узкий вход, очутились в обширном дворе, на синем небе отражались бледнеющие краски умирающего дня. И звучал голос Муэдзина, призывавшего правоверных к вечерней молитве. Рабы принесли воды из фонтана. И Сакер-эл-Бар, так же, как его люди, совершил омовение и опустился на коврик, чтобы произнести вечернюю молитву. А корсары подстелили для этой же цели снятые с себя плащи. Но убийцы повернули рабов спиною, чтобы их взгляды не осквернили молитвы правоверных. В прохладном воздухе веял аромат жасмина и лаванды. Сакер-эл-Бар, окончив молитвы, отдал короткий приказ и вошел в дом. Нубийцы последовали за ним по узкой лестнице, подталкивая впереди себя своих пленников, и таким образом ввели их на крышу, место, которое в восточных домах предназначается женщинам. У южной стены, поддерживаемой двумя огромными пиками, был натянут тент. Под ним стоял диван с шелковыми подушками и мавританский столик из черного дерева с перламутровыми и золотыми инкрустациями. Лайонель и Розамунда посмотрели друг на друга. В тусклом свете лица их были призрачно бледны. Но убийцы, словно статуи, стали у двери на лестницу. Мужчина застонал и сжал руки. Его разорванный пополам камзол был временно стянут обрывками пальмовой веревки. «О, Боже, чтоб с вами должно было это случиться!» — воскликнул он, обращаясь к Розамунде. «Чтоб вам пришлось выстрадать то, что вы выстрадали! Какое унижение, какая варварская жестокость!» Он закрыл измученное лицо руками. Она нежно прикоснулась к нему. «То, что я выстрадала, не имеет значения», — сказала она, и голос ее был удивительно нежен и спокоен. «Разве я не говорила вам, что Годольфины — мужественный род, что и доказала теперь Розамунда. Не жалейте обо мне, Лайонель. Мои страдания уже кончились или близятся к концу». Она странно улыбнулась. Ее улыбка напоминала ту, которая бывает на лицах мучеников, когда свершается их судьба. «Каким образом?» — спросил он, удивленный. «Каким образом?» — повторил он. «Разве нет возможности покончить с тяжестью жизни, если она становится непосильной?» Его ответом был стон. Он только и делал, что стонал, с тех пор, как они были доставлены на берег. И если бы она была в состоянии размышлять, она увидела бы, что человек мужественный скорее старался бы ободрить ее, чем взваливал бы собственные страдания на ее плечи. Вошедшие рабы внесли 4 огромных факела, которые они вложили в железные подсвечники, прикрепленные к стене. Они бросали на террасу мрачные багровые отблески. Рабы удалились, и вслед за тем из черного отверстия двери между нубийцами показался Сакер-эл-Бар. Одно мгновение он высокомерно смотрел на них. Лицо его ничего не выражало. Потом он медленно подошел к ним. Он был одет в короткий белый кафтан, доходящий ему до колен, и опоясанный золотым кушаком, который сверкал в отблеске факелов при каждом его движении. Руки его от локтей и ноги от колен были голы и обуты в красные, вышитые золотом турецкие туфли. На голове его был белый тюрбан, которому пряжкой из драгоценных камней было прикреплено огромное перо. Он сделал знак нубийцам, и они молча исчезли, оставив его наедине с его пленниками. Он поклонился Розамунде. «Здесь вы будете теперь жить. Это означает, что я обращаюсь с вами скорее как с женой, чем как с рабыней, так как в Берберии крыши домов предназначены для жен мусульман. Я надеюсь, что вам здесь понравится». Лайонель смотрел на него весь бледный. Совесть его говорила ему, что он может ожидать худшего, а его воображение рисовало ему тысячи всяческих ужасов. Он дрожал от страха при виде своего сводного брата, который, казалось, его не замечал. Но Розамунда, гордо выпрямившись во весь рост, взглянула на него, и хотя лицо ее и было бледно, оно было не менее спокойно, чем его. Если грудь ее и вздымалась, выдавая ее волнение. Взгляд ее был презрителен и смел, голос спокоен и тверд, когда она ответила ему следующим вопросом. «Что вы намереваетесь делать со мной?» «Что я намереваюсь делать?» — сказал он с кривой усмешкой. Хотя он и считал, что ненавидит ее и хочет ее унизить и сломить, все же он не мог не восхищаться ее выдержкой. Из-за гор показался медный серп луны. «Вы не имеете права спрашивать о моих намерениях», — ответил он. «Было время, Розамунда, когда не было на свете более преданного вам раба, чем я. Вы сами, своей жестокостью и недоверием, сломали золотые цепи этого рабства. Сломать же те оковы, которые я теперь наложил на вас, вам будет труднее. Вы моя рабыня, понимаете ли вы? Купленная на рынке так же, как я мог купить мула, козла, верблюда. Вы принадлежите мне, вы моя собственность, с которой я могу сделать, что хочу, у которой нет воли, кроме моей воли, жизнь которой в моих руках». Она отступила на шаг перед мрачной ненавистью, проглядывавшей в его словах, и перед насмешливой улыбкой этого загорелого бородатого лица. «Негодяй!» — с трудом выговорила она. «Теперь вы понимаете, какие оковы вы надели на себя вместо тех, которые разорвали по своему легкомыслию?» «Да простит вам Бог!» — прошептала она. «Благодарю вас за эту мольбу. Да простит он и вас!» В это время раздался какой-то невнятный звук. Заглушенные рыдания Лайонеля. Сакарелбар медленно повернулся. Одну секунду он молча рассматривал этого человека, потом рассмеялся. «А, это ты, когда-то бывший моим братом. Хорош, нечего сказать. Посмотрите на него, Розамунда. Как много мужества в этом столпе, на которого вы собирались опереться. В этом храбром муже, которого вы избрали. Посмотрите на него, посмотрите на моего дорогого брата». Под кнутом его насмешек страх Лайонеля перешел в раздражение. «Вы мне не брат», — гордо ответил он. «Ваша мать была распутницей, обманывавшей моего отца». Сакарелбар вздрогнул, словно от удара, но овладел собой. «Если вы еще раз произнесете имя моей матери вашим подлым языком, я прикажу вырвать его у вас с корнем. Слава богу, память ее не может быть осквернена оскорблениями такого подлого негодяя. Несмотря на это, не смейте произносить имени единственной женщины, которую я уважаю». Лайонель, доведенный до крайности, внезапно бросился вперед с вытянутыми руками, чтобы вцепиться ему в горло. Но Сакарелбар обхватил его так сильно, что заставил опуститься на колени. «Вы не правда ли находите меня сильным?» — насмешливо сказал он. «Тут нечему удивляться. Подумайте, 6 бесконечных месяцев сидел я на веслах галеры, и это превратило мое тело в железо и отняло у меня душу. Представляете ли вы себе какой-то ужас? Сидеть голым на скамье для гребцов день за днем, ночь за ночью, прикрепленным к веслу среди вони ваших товарищей по несчастью, нечесанным и немытым, палимым солнцем, израненным, избитым плетью боцмана за обморок, вызванный невероятной болью. Знаком ли вам весь этот ужас?» Голос корсара, дрожавший от сдерживаемой ярости, перешел в рев. «Так вы узнаете его, потому что ад, в котором благодаря вам я провел 6 месяцев, станет вашим до самой вашей смерти». Сакарелбар замолчал, но Лайонель не воспользовался предоставившейся ему возможностью. Мужество, неожиданно загоревшееся в нем, также неожиданно угасло, и он остался лежать там, куда отбросила его мощная рука корсара. «Однако», — сказал Сакарелбар, — «надо покончить с тем, ради чего я приказал привести вас сюда. Вам показалось недостаточным обвинить меня в убийстве, лишить доброго имени, имущества и толкнуть на дорогу в ад. Вы решили пойти дальше и занять мое место в лживом сердце женщины, которую я любил. Вот этой женщины. Надеюсь», — задумчиво продолжал он, — «вы тоже любите ее, Лайонель. насколько способно любить такое ничтожество, как вы. А значит, к мукам тела прибавятся муки вашей вероломной души. Лишь осужденные на вечное проклятие знают, какая это пытка. Затем-то я и привел вас сюда, дабы вы поняли, какая участь уготована этой женщине в моем доме. И ушли отсюда с мыслью, которая принесет вашей душе более жестокие страдания, чем плеть боцмана вашему изнеженному телу. «Вы дьявол!» — прорычал Лайнель. «Вы само исчадие ада!» «Если вы, братец, намерены плодить дьяволов, то когда встретитесь с ними в следующий раз, не укоряйте их за принадлежность к этому достойному племени». «Не обращайте на него внимания, Лайонель», — сказала Розамунда. «Я докажу, что он такой же хвостун, как и негодяй, о чем говорят все его поступки. Уверяю вас, ему не удастся осуществить свой гнусный план». «Давая подобное обещание, вы сами грешите излишней хвастливостью», — заметил Сакралбар. «Что касается остального, то я лишь то, чем вы, сговорившись друг с другом, сделали меня». «Разве мы сделали вас лжецом и трусом?» — возразила Розамунда. «Трусом?» — в голосе корсара звучало неподдельное изумление. «Здесь кроется очередная ложь, которую он поведал вам среди прочих измышлений. В чем, позвольте спросить, я проявил себя трусом?» «В чем?» «Да в том, чем вы сейчас занимаетесь, подвергая пыткам и издевательствам беззащитных людей, которые находятся в вашей власти». «Я говорю не о том, кто я есть», — отвечал он. «Ведь я уже сказал вам, я тот, кем вы меня сделали. Сейчас я говорю о том, кем я был, я говорю о прошлом». «Так вы говорите о прошлом?» — тихо переспросила она. «О прошлом со мной? И вы осмеливаетесь?» «Именно для того я и привез вас сюда, чтобы поговорить с вами о прошлом, чтобы, наконец, сказать вам то, что я по собственной глупости утаил от вас 5 лет назад, чтобы продолжить разговор, который вы прервали, указав мне на дверь». «О да, я была чудовищно несправедлива к вам», — проговорила Розамунда с горькой иронией. «Конечно, я была недостаточно любезна. Мне бы более приличествовало улыбаться и любезничать с убийцей своего брата». «Но ведь тогда я поклялся вам, что не убивал его», — напомнил корсар, и голос его дрогнул. «И я вам ответила, что вы лжете». «Да, и попросили меня уйти. Ведь слово человека, которого вы любили, человека, с которым вы обещали связать свою судьбу, оказалось для вас пустым звуком. Я обещала стать вашей женой, почти не зная вас, и упрямо не желала прислушиваться к тому, что все говорили про вас и ваши дикие повадки. За свое слепое упрямство я была наказана, как, вероятно, того и заслуживала». «Ложь! Все ложь!» — взорвался он. «Мои повадки! Бог свидетель, в них не было ничего дикого. Кроме того, полюбив вас, я отказался от них». «Избавьте меня хоть от этого!» — воскликнула она с отвращением. «Избавить? От чего же мне вас избавить?» «От стыда за все, о чем вы говорите. От стыда, который охватывает меня при одной мысли о том времени, когда я думала, что люблю вас». «Если вы еще не забыли, что такое стыд», — усмехнулся Сакралбар, «то он сокрушит вас, прежде чем я закончу. Ибо вам придется выслушать меня. Здесь некому прервать нас, некому перечить моей воле. Здесь повелеваю я. Итак, вспомните. Вспомните, как вы гордились переменами, которые произвели во мне. Моя податливость льстила вашему тщеславию, как дань всемогуществу вашей красоты. И вот на основании ничтожного обвинения вы вдруг сочли меня убийцей вашего брата». «Вы считаете ничтожным обвинение в убийстве?» — невольно воскликнула Розамунда. «Таким ничтожным, что судьи Втрура не хотели возбуждать против меня дело». «Потому что они считали, что вас на это вызвали. Потому что вы не клялись им так, как клялись мне, что ничто не заставит вас поднять руку на моего брата». Он одну секунду смотрел на нее, потом прошелся по террасе. Лайонель был им совершенно забыт в эту минуту. «Дай мне, Боже, терпение с ними», — сказал он. «Наконец, оно мне необходимо, потому что сегодня ночью Я хочу заставить их многое понять. Я хочу, чтобы вы поняли, как справедлив этот гнев. Как справедливо то наказание, которое ожидает вас за то, что вы сделали из моей жизни и, пожалуй, из меня. Судья Бен и еще один, который умер, знали, что я невиновен. Знали, что вы невиновны? В ее голосе был гнев и удивление. Разве они не были свидетелями вашей ссоры с Питером и вашей клятвы, что вы убьете его? Это было сказано в гневе. Потом я вспомнил о том, что он ваш брат. Потом, сказала она, после того, как вы его убили? Я еще раз говорю, что я не делал этого. А я еще раз говорю, что вы лжете. Он долго смотрел на нее и, наконец, рассмеялся. Видели ли вы, чтоб человек лгал без всякого основания? Люди лгут ради пользы. Из трусости или хитрости, или потому, что они хвостуны. Я не знаю других причин, которые могут заставить людей лгать. Впрочем, он бросил взгляд на Лайонеля. Впрочем, бывают случаи, когда человек лжет, чтобы спасти другого. Из самопожертвования. Что же заставляет меня лгать сегодня? Спросите себя, какое у меня может быть основание лгать теперь. Если все это так, то чего же вы можете достигнуть правдой? Я хочу, чтобы вы поняли всю вашу несправедливость. Чтобы вы не считали себя мученицей и знали, что все, что теперь вас ожидает, является неизбежным результатом вашего вероломства. Сэр Оливер, разве вы считаете меня глупой? Да, и даже хуже, — ответил он. А, мне теперь все ясно. Значит, вы потому-то и стараетесь внушить мне то, что не поддается разуму. Но слова не могут опровергнуть фактов. Если вы будете говорить со мной от сегодняшнего до судного дня, то вы не сможете стереть следов крови, которые вели к вашей двери. Что вы можете сказать мне, чтобы доказать, что ваши руки чисты? Не думаю, чтобы я не мог поддержать свои слова доказательствами, если это потребуется. Доказательствами? Одну секунду она смотрела на него широко открытыми глазами. Потом губы ее сложились в презрительную усмешку. Это, вероятно, и было причиной вашего бегства, когда вы услышали, что посланцы королевы едут, чтобы призвать вас к ответственности. Он стоял секунду ошеломленный. «Что это еще за басня?» — спросил он. «Вы скажете мне, что вы не бежали, что это снова несправедливое обвинение». «Вот как?» — тихо спросил он. «Значит, вы поверили, что я убежал?» И тут он внезапно все понял. Это никогда не приходило ему в голову, а между тем это было так просто. В другое время его исчезновение вызвало бы толки и расспросы, но тогда оно являлось само по себе ответом, и никто больше не доискивался ни до чего. Задача Лайонеля была вдвойне облегчена, а его собственная вина стала вдвойне очевиднее. Он опустил голову на грудь. Что он сделал? Разве мог он обвинять Розамунду за то, что она поверила таким убийственным доказательствам? Мог ли он обвинять ее, что она сожгла, не прочтя письмо, которое он послал ей через Пита? Что можно было предположить, кроме того, что он сбежал? А это бегство клеймило его убийцей. Он почувствовал, что был неправ. «Бог мой!» — простонал он. «Бог мой!» Он взглянул на нее и тотчас отвел глаза, не в силах выносить измученный, но бесстрашный взгляд ее глаз. «Конечно. Чему же другому могли вы верить?» — произнес он убитым голосом, выражая этим то, что в нем происходило. «Одной только правде!» — гордо ответила она, снова заставляя его от упадка духа перейти к гневу. «Правде!» — повторил он, смело глядя ей в глаза. «Умеете ли вы отличить правду от лжи? Это мы сейчас увидим. Вы сейчас узнаете всю правду и поймете, что она ужаснее всех ваших самых ужасных предположений». В его манере и тоне было что-то страшное, и она поняла, что предстоит какое-то разоблачение. «Ваш брат», — начал он, — «умер от руки слабого человека, которого я любил, в отношении которого у меня был священный долг. Он прибежал ко мне, ища защиты. Рана, которую он получил в борьбе, и оставила кровавые следы, указывавшие, куда он пошел. Не странно ли, что никто не постарался установить, чья это была кровь, а также, что я в то время не был ранен? Мастер Бен знал это, так как я дал ему освидетельствовать себя. Им был составлен документ, который, несомненно, заставил бы посланников королевы вернуться, опустя нос, обратно в Лондон, если бы я был в то время в Пенроу, чтобы встретить их. У нее мелькнуло слабое воспоминание о том, что мастер Бен клятвенно уверял, будто бы такой документ существует, но что это было сочтено выдумкой нерадивого судьи, не исполнившего своего долга, так как единственным свидетелем он мог назвать только покойного священника, сэра Эндрю Флека. «Но оставимте это», — сказал он. «Вернемся к рассказу. Я укрыл этого слабого труса, навлек на себя этим подозрение. И так как я не мог оправдать себя, не указав на него, я молчал. Это подозрение превратилось в уверенность, когда женщина, с которой я был обручен, невзирая на мои клятвы, разорвала нашу помолвку и этим в глазах всех заклеймила меня убийцей. Против меня возбудилось негодование. Посланники королевы были в пути, чтобы сделать то, от чего отказался суд в Труро. До сих пор я говорил о фактах. Теперь я выскажу свои предположения. Негодяй, которого я укрыл, которому я послужил ширмой, судя, вероятно, по себе, побоялся, что я не смогу вынести возложенного на себя бремени, что я скажу все и этим погублю его. Существовала ведь рана. И еще нечто, о чем, как он боялся, я буду говорить. Была женщина в Мальпасе, распутница, которую можно было бы заставить говорить и которая могла бы рассказать о соперничестве, существовавшем между убийцей и вашим братом, потому что дело, из-за которого погиб Питер Годольфин, было позорным от начала до конца. В первый раз она гневно прервала его. «Вы оскорбляете мертвеца, терпение!» — оборвал он. «Я никого не оскорбляю. Я говорю правду о мертвом, чтобы ее узнали о двух живых. Так выслушайте же меня. Я долго ждал возможности вам это рассказать. Трус этот побоялся, что я могу представить для него опасность, и поэтому решил убрать меня. Ему удалось устроить, чтобы я был ночью схвачен и увезен в Берберию, чтобы быть там проданным в рабство. Вот правда о моем исчезновении. А убийца, к которому я отнесся дружески и в ущерб себе укрывал, выиграл от моего исчезновения. Один бог знает, имел ли он это в виду, удаляя меня. Он завладел моим имуществом и, в конце концов, сердцем женщины, которая была со мной обручена». Наконец, она очнулась от ледяного безразличия, с которым слушала до сих пор. «Вы хотите сказать, что Лайонель?» Начала она голосом, дрожащим от негодования. Лайонель, наконец, заговорил. «Он лжет, Розамонда, не верьте ему!» «Я и не верю», — сказала она, отворачиваясь. Краска залила загорелое лицо Сакрелбара. Секунду он следил за ней глазами, пока она отходила от него на несколько шагов. Потом с гневом уставился на Лайонеля. Вид у него был такой угрожающий, что Лайонель в страхе отступил. Сакрелбар схватил брата за руку и сдавил ее, как стальными оковами. «Вы скажете нам сегодня всю правду, даже если бы нам пришлось вырвать ее у вас раскаленными щипцами», — прошипел он сквозь зубы. Он вытащил его на середину террасы и заставил опуститься на колени. «Слыхали ли вы о мавританских пытках?» — спросил он. «Вы, может быть, слыхали что-нибудь о дыбе, колесе или винте? Но это все орудие наслаждения по сравнению с измышлениями берберийцев, развязывающими упрямые языки». Бледная как смерть, застывшая с сжатыми руками, Розамунда, казалось, окаменела. «Трус, негодяй, подлый, трусливый ренегат, собака!» — клеймила она его. Оливер выпустил руку брата и хлопнул в ладоши. Не обращая внимания на Розамунду, он смотрел на Лайонеля, дрожавшего у его ног. Рыжебородый, коренастый человек в тюрбане вошел, как было заранее условлено, на призыв корсара. Концом туфли Сакрелбар толкнул брата. «Взгляни, собака», — приказал он. «Взгляни на этого человека и скажи, узнаешь ли ты его». Лайонель взглянул, но так как он, по-видимому, не узнавал, то брат объяснил. «Его имя среди христиан было Джеспер Лей. Это тот шкипер, которого вы подкупили, чтобы он увез меня в Берберию. Но он сам пострадал, когда его судно было потоплено испанцами. Потом он очутился в моей власти, так как я не повесил его, то он теперь мой верный помощник. Я приказал бы ему рассказать вам все, что он знает, продолжал он, обращаясь к Розамунде. Если б я думал, что вы поверите его рассказу, но раз я знаю, что это бесполезно, то я приму другие меры. Он снова повернулся к Джесперу. Попроси Али, чтобы он накалил мне пару стальных браслетов и держал бы их наготове на случай, если они мне понадобятся. И, махнув рукой, он отослал его. Эти браслеты вырвут у вас признание, брат мой. Мне не в чем признаваться, протестовал Лайонель. Вашими пытками вы сможете вырвать у меня только ложь. Оливер улыбнулся. Без сомнения, ложь дается вам легче, чем правда. Но в конце концов, мы добьемся и правды. Вы расскажете все во всех подробностях так, чтобы мисс Розамунда перестала сомневаться. Вы скажете ей, как вы поджидали ее брата в тот вечер в парке Годольфин, как вы напали на него неожиданно и... «Это ложь!» — крикнул Лайонель, вскакивая. Это действительно была ложь, и Оливер знал это, но надеялся этим добиться правды. «Ложь!» — гневно крикнул он. «Будьте благоразумны, говорите правду, пока пытки не вырвут ее у вас!» «Как же это было?» «Притаившись за кустом, вы неожиданно наскочили на него и прокололи его, прежде чем он успел выхватить шпагу. И таким образом...» «Эта ложь опровергается фактами. Его шашка лежала рядом с ним, когда его нашли». Оливер пренебрежительно продолжал. «Ведь это вы ее вытащили после того, как убили его». Это оскорбление возымело действие. Лайонель, возмущенный до глубины души этой выдумкой, прорвался и погубил себя. «Бог мне свидетель, что это ложь!» — дико крикнул он. «И вы это знаете! Я сражался с ним честно!» Он задохнулся и внезапно замолк. Воцарилось молчание. Все трое стояли неподвижно, как статуи. Розамунда бледная и напряженная. Оливер мрачно-насмешливый. Лайонель помертвелый от того, что он попался на удочку и выдал себя. Наконец Розамунда заговорила. Голос ее дрожал, несмотря на все ее усилия совладать с ним. «Что? Что такое вы сказали, Лайонель?» — спросила она. Оливер тихо рассмеялся. «Я думаю, что он собирался представить доказательства, упомянув о ране, полученной им в борьбе, и оставивший следы на снегу, чтобы опровергнуть мои слова, будто он неожиданно напал на Питера». «Лайонель!» — воскликнула она. Она сделала шаг вперед и протянула к нему руки. Потом снова опустила их. Он стоял, ничего не отвечая. «Лайонель!» — крикнула она. «Правда ли это?» «Разве вы не слышали, что он сказал?» — спросил Оливер. Она секунду стояла, шатаясь, смотря в упор на Лайонеля. Лицо ее выражало муку. Оливер приблизился к ней, готовый подхватить ее, боясь, что она упадет. Но она величественным жестом отстранила его и с сильным напряжением воли поборола свою слабость. Но колени ее дрожали, отказываясь ей служить. Она опустилась на диван и закрыла лицо руками. «Боже, пощади меня!» — воскликнула она, сотрясаясь от рыданий. Лайонель вскочил при этом душераздирающем крике. Весь съежившись, он подошел к ней, а Оливер, мрачный и насмешливый, отступил, чтобы быть свидетелем сцены, которую он вызвал. Он знал, что раз начав, Лайонель запутается еще больше, и что его объяснение погубит его окончательно. «Розамунда!» — жалобно воскликнул Лайонель. «Роза, пожалейте меня, выслушайте меня раньше, чем осудить!» «Да, выслушайте его!» — вставил Оливер с тихим отталкивающим смехом. «Выслушайте его! Я думаю, что вам это будет очень интересно!» Эта насмешка подхлестнула Лайонеля. «Розамунда, все, что он вам сказал, ложь. Я сделал это, защищаясь. Это ложь, что я врасплох напал на него!» Слова вырывались у него несвязно. «Мы поссорились по поводу одной вещи, и дьяволу угодно было, чтобы мы встретились в тот вечер в парке Годольфин. Он и я, он издевался надо мной, он ударил меня и заставил меня вынуть меч, чтобы защитить свою жизнь. Это истина, клянусь вам в этом на коленях перед лицом неба!» «Довольно, сэр, довольно», — сказала она, стараясь взять себя в руки и желая прекратить эти уверения, которые еще увеличивали ее отвращение. «Нет, выслушайте меня! Узнав все, вы будете милосердны в своем суждении». «Милосердно?» — воскликнула она. Казалось, что она готова смеяться. «Это было случайностью, что я убил его. Я не хотел. Я хотел только защищать свою жизнь, но когда шпаги скрещены, может случиться больше, чем человек предполагает. Я беру Бога в свидетели, что смерть его была случайностью, результатом его собственного гнева». Она подавила рыдания и смотрела на него страшными и суровыми глазами. «А то, что вы заставили меня и весь свет поверить, что это сделал ваш брат, тоже было случайностью». Он закрыл лицо, словно был не в силах выдержать ее взгляда. «Если бы вы знали, как я любил вас, даже тогда, тайно, вы, может быть, пожалели бы меня». «Пожалела?» Она подалась вперед и, казалось, оплевывала его своими словами. «Неужели вы ждете жалости, вы?» «А все же вы должны были бы пожалеть меня, если б знали, как велико было искушение. Я знаю, как велики были ваша подлость, ваше предательство, ваша трусость, ваша низость». Он умоляюще протянул к ней руки. В глазах его стояли слезы. «Будьте милосердны, Розамунда», — начал он, но тут вмешался Оливер. «Я думаю, что вы утомляете леди», — сказал он и толкнул его ногой. «Лучше объясните, как вы придумали захватить меня, чтобы продать в рабство. Расскажите, как вы получили мое имущество. Это будет хорошенький рассказец». В это время вошел Джеспер и доложил, что Али ожидает с жаровней и раскаленными наручниками. «Они больше не нужны», — сказал Оливер. «Уведите этого раба. Прикажите Али позаботиться о нем и с восходом солнца приковать его к одному из весел моего Голиаса. Уведите его». Лайнель вскочил на ноги. Лицо его было пепельно-серым. «Подождите, подождите!» — закричал он. Оливер схватил его за шиворот, повернул и бросил в объятия Джеспера. «Уведите его!» — проревел он. И Джеспер взял Лайнеля за плечи и вывел, оставляя Розамунду и Оливера наедине с правдой под звездами Берберии.